Глава 21. День за днем монастырские сестры и учительницы не говорили ни о чем другом, как о сцене в трапезной, и, судя по перешептываниям, обсуждали то роль Паулы, то роль Амандины. Паула проявила мудрость, отказавшись от последствий и решив игнорировать это событие. Свой гнев она держала внутри. Только старой Жозетте, сестре, которая от обязанностей по очистке и полировке поднялась до статуса дамы по поручениям Паулы, только Жозетте она открывала свои мысли. Говорила, что желает обеим, Амандине и Соланж, гореть в аду. И, как всегда, Паула избежала недовольства. Если даже Паула иногда не уверена в себе, это событие будет напоминать ей остерегаться мамочек и папочек-воспитанниц. Нет, даже запах выговора за дорогих маленьких деток не будет витать вокруг нее. Ее спокойствие было тщательно продумано, и Паула предпочитала находиться в своем кабинете или подольше оставаться в саду, реже навещать класс и очень редко общаться с какой-нибудь из монастырских учениц. И когда свист крыльев аиста слышался в приемной, двери закрывались и головы отворачивались от нее, как будто она стала невидимкой. Ее не искали, не избегали, и, без иронии, не подчеркнуто, среди девочек только одна Амандина не отказалась от привычной почтительности. Мудрое поведение Амандины не было донкихотством или самосохранением, как у Паулы. Она тоже игнорировала сцену в трапезной. Великодушие Амандины Паула воспринимала как пародию, и каждое проявление его приводило настоятельницу в исступление. Поскольку она изменила линию поведения, однажды вечером Паула сидела на жестком стуле с прямой спинкой в своей келье и, наклонившись, развязывала обувь. Только маленький ночник освещал комнату. Четырехкратный стук Жозетты прервал ее задумчивость. «Входи, Жозетта». «Добрый вечер, матушка. Нужно ли вам что-нибудь прежде, чем я...» «Ничего, вообще ничего. Посидишь со мной немного». Она протянула руку к скамье под окном, но Жозетта сняла с Паулы обувь, достала из шкафа щетку и принялась эту обувь чистить. Потом поставила ее на папиросную бумагу на нижнюю полку шкафа. Далее Жозетта заботливо, как мать, сняла ночную рубашку Паулы с крючка, аккуратно расправила ее рукава и складки, положила в ящик шкафа, открыла другой ящик, достала черные кожаные тапочки, глубоко растоптанные деформированными ногами Паулы, и поставила их на пол перед ней. Проверила, есть ли вода в графине перед кроватью, закрыла крышку, посмотрела на Паулу, которая снова села на стул. «Тебе не нужно хлопотать, Жозетта, я могу сделать это сама». «Ну, я хочу делать что-нибудь для вас, матушка». «Да-да, я знаю». «Как долго будет продолжаться твоя помощь, Жозетта? Сколько тебе лет?» «Мне 78, а в феврале вам будет 70, матушка». Жозетта сказала это потому, что их возраст мог быть вычислен в сравнении друг с другом. Паула, положив локти на колени и поддерживая кулаком подбородок, удивленно повернула голову к Жозетте. «Сколько? Как бежит время?» Отвела взгляд от Жозетты, обвела комнату глазами и начала плакать. «Вам нехорошо, матушка?» Снова поглядела на Жозетту, попыталась улыбнуться. «Мне достаточно хорошо. Что я могу для вас сделать?» Как будто и не слыша вопроса, Паула шевелила губами, пыталась что-то сказать, наполовину проглатывая слова, разрушающие ее саму слова. «Какой демон обитает в ней, Жозетта, что поддерживает дыхание этого ребенка? Я желаю ей смерти, чтобы она ушла, чтобы ее никогда не было. Пусть Бог простит меня». Жозетта подошла поближе к Пауле. «Что вы сказали, матушка? Я почти не расслышала вас». Паула махнула рукой, отпуская ее. «Доброй ночи, матушка». Жозетта поклонилась и выбежала из комнаты, она слышала каждое слово. Это было в субботу, и Амандина шла из школы по лоджии к Соланж, когда Паула подошла к ней. Амандина поклонилась, но Паула, не издав ни одного звука и не подав знака, резко схватила ее за плечи и начала трясти. Амандина не защищалась, и Паула, держа ее как в объятиях, смотрела на нее сверху вниз. Амандина не вырывалась, только не сводила с Паулы глаз. «Кто ты?» — спросила Паула. Амандина отступила на шаг, поправила платье, снова уставилась на Паулу. «А кто вы, матушка?» Для Амандины было восхитительным почувствовать дружелюбие девочек из монастыря. Она повеселела, теперь ее никто не трогал, но это не то, что радовало бы ее больше всего. Причиной служило подозрение, что если она не сделала ничего, чтобы заработать враждебность соучениц, как она может быть уверена, что эта враждебность не вернется? Более того, то, что она сказала и сделала в трапезной, не было поступком, чтобы погасить антипатию к себе, а было защитой Соланж. Если девочки в школе такие непостоянные, как можно знать, какое твое слово или действие может вновь зажечь антипатию? Кроме того, всегда остается Паула. Оказалось, что ее сильно не любили, и Амандина могла на это рассчитывать. Так кто ее наибольший враг и кто друг, а если никто? Тайна, в которой она живет, о которой думает, может не открыться еще некоторое время. Возможно, это навсегда тайна. Нет, вряд ли возникло дружелюбие, что порадовало бы Амандину более всего. Поэтому, когда девочки из монастыря начинали манить ее в ту или иную социальную или политическую группу или сложившуюся касту, Амандина отказывалась. Она отвечала «нет, спасибо», когда ее звали покурить галуаз и выпить капучино вместе с Антониеттой в сарае во время перемены или занять целый час чтением одной специфической книги с Фредерикой. Это чтение должно было состояться под одеялом при помощи маленького черного фонарика. Это было бы посвящением в круг девочек, имеющих менструацию. Наиболее выдающееся приглашение, которое, как правило, поступало только нескольким избранным девочкам из седьмого класса и выше, она приняла. Это было приглашение смотреть на груди Матильды, спереди и сбоку. О, мой бог! Возникла борьба за место рядом с ней в трапезной и за право держать ее за руку, когда вставали в круг, чтобы изобразить четки на вечерней молитве. Пролине на ее подушке, цветок в ее кармане, кто-то ткнулся ей в щеку, чтобы выразить симпатию, кто-то выразил соболезнование по поводу ее матери, спросив, «Как ты чувствуешь себя, не зная, кто твоя мама?» и добавив, «Кто бы она ни была, она наверняка еще красивее, чем Хеди Ламар». И чтобы отпраздновать ее восьмой день рождения, они собрали деньги на заказ в деревенской пекарне семислойного торта «Мокко» с майораном, на котором написали «Счастливого дня рождения, наша милая малышка». Соланж задыхалась от восторга. Чудеса в неумеренных количествах от монастырских девочек шли на пользу Амандине, тем более что она оказывала им сопротивление. Для себя Соланж решила, что это сопротивление разумно.